и что именно с таким лицом кончает самоубийством. Велели припрятать в дом веревки? Вроде того. Велели внушать себе, что жизнь — это чудо. Слезы, впрочем, быстро просохли, Аня была человеком решительным. «Игорь». «Да». «Сейчас ты будешь кормить Машу. Она ничего не ест». Предполагалось, что кормежка дитяти явится для меня теперь чем-то вроде семейной терапии. Задумано, вероятно, было заранее, загодя. Но вдруг оказалось, что Машка голодна. Она вовсе не противилась. Она охотно ела и заговорчески на меня поглядывала. «Хочешь мне что-то сказать?» — шепнул я ей. Оставалось две ложки каши, и я уже ничем не рисковал. Маша покачала головой. «Нет». И опять улыбнулась, вступая в какой-то неведомый мне заговор против матери. «Она прекрасно ест», — сказал я Ане. Они все-таки его привели. Пригнали, как на веревке. Пожилого работягу, заматерелого, умного и тихого. И вот дядя Вениамин сидел на стуле и потел крупными каплями, потому что ему уже сказали, что о нем будут писать книгу. «Так, значит, вы действительно спасали склад во время пожара?» — без энтузиазма спрашивал я. «Спасал», — без энтузиазма отвечал он. «И вас наградили чем-то?» «Хвалили». «В тюрьме, вы, говорят, тоже сидели?» «Да». «За дело? Ну а как же?» Мы разговаривали вдвоем, с глазу на глаз. Но сначала тетя Паша и тетя Валя, отчасти моя Аня, поддерживали общий разговор, знакомили нас, сближали и, наконец, ушли. Сейчас Аня катала Машку на мартовском воздухе и беспокоилась обо мне. То есть думала, не стану ли я, оставшись с ним наедине, отшучиваться. Не стану ли дурачиться, скрывая за шуточками малость своего художнического дара и неумение объять и осилить образ дяди Вениамина. Разговор, разумеется, не получился, как не получаются задуманные и запланированные браки, когда и она хороша, и он ничего, и вот их свели, а говорить им не о чем. К чести дяди Вениамина он сам это понял. Прийти он пришел и сидел напротив, и даже рюмку выпил, но никчемность общей затеи понял сразу. Сбросил несколько крупных капель пота со лба и сказал мне: «Не могу я вот так разговаривать». «Почему?» «Так. Может, еще выпьем? Толку не будет». «Ну, что я могу тебе рассказать? Чем удивлю?» «Не знаю. Может быть, и удивите». Он помолчал, потом шепнул, как шепчут товарищу по неудаче: «Дуры они, женщины, то есть». И стал собираться. Поднялся из-за стола и к вешалке. «Давайте все же посидим немного», — сказал я. «Зачем?» «Ну так, для отвода глаз». Я пошел его проводить, и гостеприимство ради, и чтобы было ясно, что мы вместе, и что я вовсе не выставил дядю Вениамина. Нас увидела Аня и обе тетки, тетя Паша и тетя Валя. Мы шли, учитывая непротаявшие асфальтовые тропки, далеко от них и в несколько другом направлении. Я помахал рукой, дескать, все в порядке, гуляем, ведем содержательную беседу. И Аня вдруг с неудержимой радостью замахала в ответ. А лицо ее засветило счастьем, другого слова тут искать не нужно. Теперь дело прошлое, но никто никогда не радовался за меня так, как Аня в те дни. Это точно. Никогда. И никто. И не потому, что она была лучше других женщин. Она не была лучше других. Правой рукой она продолжала катить коляску с Машенькой, а левая взметнулась кверху, и белая ладонь вертелась, как вертится резной лист клёна, когда он пляшет на ветру, показывая тебе то лицо, то изнанку. Ладонь была очень яркая и белая на мартовском солнце. Голая ладонь, потому что Аня экономила и перчаток себе купить не смела. «Нельзя же писать только для умных. Мы же тоже люди. Напиши, Игорь, хоть что-нибудь для нас». Уже само эткое милое ее прибеднение говорило о повзрослении. О том же говорило бог знает, где вычитанное или услышанное разделение литературы на умную и неумную. О том же не слишком спрятанная лесть. Я как-никак был отнесен к сложным художникам. Я слушал и улыбался. Спорить не стал. Я даже подумал, что можно впрямь иногда развлечься. Чем удирать в деревню, и пролеживать бока на лежанке —